эта ссора не из-за чего. А ведь ты знаешь, начиналось все так хорошо. Знакомство в неделю, несколько бесед в кафе. И вот уже маршрут такси везет нас ко мне. Никакого разврата, лишь белое вино. Разговоры с друзьями и все так позитивно. Обильное общение в телефонной сети. И так неделя за неделей идут месяцы. Затем прошу тебя остаться ненадолго. Но это ненадолго превращается в полгода. И тут вступает бессмысленное чувство ревности с собой, убивая всю иллюзию нежности. И мы в четырех стенах, и ссоры до слез, и крики до истерики, трата бесценных грез. И все слова на раны открыты и соль. Ведь в большинстве случаев любовь — это боль. Это нежность в тебе. Мы не найдем ответ. Уйти не смог. Просто тихо скажи, что любви больше нет. Прости, разошлись пути. Вечер садится на столицу, тени улицами. Так сказочно гуляем по проспектам Москвы. Я оставляю в тебе стихами следы. Вокруг миллионы людей, но мы одни. А холодной зимой на запотевшем стекле я рисую твое имя в выдуманном сердце. И о хорошем продолжении мы лишь мечтаем. Ведь что будет дальше, мне кажется, мы знаем. С нами застыла мечта сохранить любовь. Но весь этот негатив вытекает вновь. Вроде бы мы стараемся, вроде бы мы обещаем. Но улыбок все меньше, мы это понимаем. Каждый стоит на своем, словно стена в стену. Пройдя одну мелочь, мы солим новую тему. Ты лезешь в мой телефон и в прошлое мое. Словно это твое, ненавижу все. Это нежность в тебе. Оба хотим уйти, но страсти утихают, и мы друг другу нужны. И мне кажется, что нам уже не скрыться от этого дождя бесконечного безумства. Но мы расстанемся, и капли воспоминаний будут таять где-то в глубине моих стараний. Все забыть, улыбнуться и жить дальше, сделать свою жизнь такой, как было раньше.